Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Виртуальный студент Россия Алексей Орлов и Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович! Добрый день, Алексей! Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и, надеюсь, будет интересно в очередном путешествии по нашей жизни. Мы начинаем запись программы, посвященной теме, которую Александр Федорович так изложил. Системы развития и жизнестроя народов. Вот так вот очень интересно, вот так вот очень по-научному. Ну и теперь я попытаюсь понять Александра Федоровича, а что он имел в виду, давая такое интересное название. Благодарю. Ну еще раз от всего сердца хочу выразить огромнейшую благодарность Народному славянскому радио, как, пожалуй, одному из редких, так сказать, средств массовой информации, которое старается разъяснить очень многие вещи народу, помогает ему почувствовать какую-то глубинную правду и смысл их жизни и те возможности, которые, так сказать, стоят перед человеком и стремление которым все-таки в корне может поменять нашу жизнь. И одна из таких тем, как вот сейчас озвучил Алексей, вот, она вот так и называется «Система развития и жизнестроя народа». Ну, почему речь таким образом идет? Вот мы сегодня с вами живем в удивительное время, да, в котором происходит ну, просто тьма событий. Вот. Мало того, сегодня это все информационное пространство, кроме так называемых официальных средств массовой информации, особенно в интернете, можно найти все, что угодно. И порой бывает очень трудно разобраться во всем этом многообразии информации. И дело в том, что есть информация, а есть то, что помогает человеку при его достаточной внимательности и развитии его восприимчивости именно понимать жизнь. Не столько, так сказать, гоняться за словами, которые якобы как-то там обозначают развитие нашей личности, а сколько выражать суть и понимание всех процессов. А они все взаимосвязаны. И еще здесь очень важный элемент, почему мы вот таким образом с вами говорим. В какое-то историческое время человек очень хорошо и отчетливо понял, что его социальные, как всегда говорят, отношения, то есть отношения между людьми и взаимодействие людей, особенно когда они договорились действовать в одном векторе, да, векторе каких-то целей или своих там жизненных обстоятельств, задач, потребностей, их эффективность такого рода взаимодействия всегда неизмеримо выше, чем если это бы там какие-то одиночные потуги. И этому нас научила сама жизнь. Ну, вот как люди начинают собираться вместе, вот, они хочешь не хочешь вынуждены вначале сталкиваться, что окажутся все очень разные. У одного мнение, у другого другое мнение, третьего еще какое-то, так сказать, у одного один опыт, другой, и у кого-то там профессионализм, у кого-то свои навыки, ну и так далее. И получается, что нам, чтобы вместе что-то создавать, надо это все улаживать, надо это все приводить в соответствие каких-то там компромиссов, договоренности, согласия с тем, что мы одинаково, так сказать, в конце концов видим наши цели, наши задачи и договариваемся в этом векторе действовать сообща. И только тогда получается результат. Вот. И получается, что у разных народов, в разных территориях, в соответствии с разными традициями культуры, вот эти системы взаимодействия людей, они как-то, получается, тоже в какой-то степени разнятся. Вот. И только когда нас начинает объединять культура многовековая, проверенная временем, те самые традиции, которые точно так же проверены временем и дали свой результат, и это становится нашей ну, как бы общим фоном, общей договоренностью. Вот это все тогда, получается, имеет хороший результат. Вот. И вот именно наш народ, древний народ, вот, пожалуй, самый древний на Земле, и об этом мы вот с Алексеем делали тоже ряд передач, где и упоминали, и рассказывали там некоторые исторические факты о том, что действительно самый древний народ на Земле, славяне или славяно-арии, как их иногда называют. Вот. И не могла эта древность не привести к тому, что вот эти человеческие взаимоотношения так или иначе отработали на своем опыте, на своей культуре и традиции те лучшие свойства, которые в итоге и как бы справедливый для всех, и в то же самое время эффективный с точки зрения результата. Вот это всегда так получается. Да? И вот смотрите, сегодняшний вызов жизни состоит в чем? В том, что доминирующая сегодня, так сказать, политика так называемого Запада, да, который мнит из себя там просвещенным и прочее, прочее, вот, мы часто не даем себе труда понять одну простую вещь о том, что все действия, которые приводят к определенным событиям, результатам, они так или иначе мотивированы. А мотивация происходит из мировоззрения тех людей, которые стараются править жизненными процессами, да, от их, так сказать, целей, задач и так далее. И если мы смотрим глубину этих процессов, то мы можем обнаружить именно сегодня, что этот пресловутый Запад, который, так сказать, увлекся такими наукообразными словами, так сказать, закрывая все свои, я бы сказал, недочеловеческие, так сказать, потребности и капризы свои собственные, да? Вот. То, что он назвал либерализмом, который якобы основывается на свободе, на правах человека, на его там праве, так сказать, отстаивать свое мнение и так далее. Если глубоко смотреть, друзья, ну просто я как бы настолько рад возможности поделиться с вами всеми этими моментами, что я вынужден немножко шире раскрывать эту тему, чем просто там отделаться одной-двумя фразами. Вот очень много людей, которые глубоко исследовали жизнь, и особенно вот так называемого сегодняшнего дня, западного, так сказать, мира, они выделяют несколько моментов. Понимаете, мы все люди, мы все приглашены в жизнь. И где-то подспудно у каждого, там, где-то в душе, где-то там на каком-то уровне есть очень большое, искреннее, живое стремление быть счастливым, стремление быть. А вот тут начинаются интересные моменты. Помните еще у Шекспира? Гамлет становился в такую глубокую позу. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. И тут вопрос получается в чем? Что когда эта так называемая личность либеральная, да, возомнила из себя не весь что, не утруждая себя глубоким пониманием и созвучием с жизнью, с ее основными, так сказать, поконами бытия, они изобрели свои, так сказать, ценности того, что такое быть. И эти ценности чаще всего заключаются не в вопросе быть счастливым, созвучным всему мирозданию, а в вопросах иметь, как можно больше иметь. Вот. И вот эта философия, она в итоге все равно приводит к деградации населения. Но вот иметь статус, иметь власть, иметь богатство, иметь прибыль, иметь, так сказать, какое-то внимание к себе. Да? Ну и много-много вот это все, что человек связывает с своей личностью, которая якобы вот это все имеет. И это, к сожалению, стало вот основным показателем вот этого, так сказать, мировоззрения, которое сегодня пытается, так сказать, себя навязать всему человечеству, и через это вот эти скрытые мотивы, о которых я только что сказал, иметь все остальное, понимаете? И оказывается, такого рода иметь можно только тогда, когда ты начинаешь осуществлять власть над другими людьми, не считая с их интересами. Ведь иметь хочется все время больше, больше и больше. А больше иметь все труднее и труднее. Почему? Потому что людей становится много. Все так или иначе нуждаются, так сказать, в жизнеобеспечении, в своих потребностях и так далее. И подчинять их и воровать у них становится все сложнее и сложнее. Вот. А эти люди, которые обладают вот этим, я бы сказал, нечеловеческим строем психики, звериным началом, одно из которых паразитизм, они что могут применять? Они могут только применять ложь, насилие, войну, ну и так далее, и так далее. Вот по сути дела сегодня мы все с вами находимся в этом, ну, как бы, пространстве жизни, которое, к сожалению, отличается в большей степени именно вот этими свойствами. Это, конечно же, грустно. Вот, это то, что мы сегодня наблюдаем. Но хотелось бы отметить, друзья, и обратить наше внимание на то, что все-таки наш исторический опыт нашего народа, да, вот, он обладал культурой и традициями, которые подобные вещи решали совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Вот. И мы чуть дальше рассмотрим, что такое по-другому. Вот. И именно это варианты, способы, культура жизнеустройства наших предков, они приводили к совершенно другому результату. Ну, прежде всего, это единство, гармоничность народа, который чаще себя чувствовал более счастливым, чем, так сказать, озабоченным там какими-то проблемами. И даже если возникала озабоченность какая-то, ну, как бы вызовы жизни, то включая то, что называется своей смекалистостью нашего народа, да, вот, он решал эти вещи как творчески, как ну, вызов найти в себе то самое лучшее, решить эту задачу ну, самыми интересными, самыми лучшими качествами, свойствами самого себя. И это получалось всегда. И мало того, это вот самовыражение человека в таком контексте, которая прежде всего формируется, когда мы создаем условия для каждого уровня развития людей. Вот. И это было частью нашей культуры, исторического опыта и так далее. Мы, к сожалению, когда сегодня повелись на вот эти все, так сказать, блестяшки, так сказать, наклейки и обертки этого пресловутого западного недочеловека, да? Вот. Забыли о своих традициях и культуре. Вот, Лёш, как бы вот о вот этих двух аспектах разницы, пока не переходя к тому, каким образом наши устраивали свою систему, что бы ты добавил по этому первому вопросу? Ну, насколько я понимаю, первый вопрос – это исторические грани. Это то, как это все проявлялось в мире, как это все зафиксировано где-то, из чего это вышло. Дело в том, что сколько я не пытался найти научных трудов по славяно-русской варновости, либо вообще упоминания в летописи, я, честно говоря, не нашел. Есть какие-то косвенные указатели на то, что вот были какие-то построения, например, там копное право, весевое право, домострой, еще что-то, где эти качества косвенно были указаны. Но прямой схематики я нигде не увидел. Больше было проявлено до недавнего времени вот в юго-восточном направлении кастоварного системы, и оттуда много стало приходить знаний, возвращаться знаний к нам, но они же были привязаны к юго-восточному. А у каждого народа свои воззрения, своя культура, свои уклады жизни. И поэтому то, что бралось из юго-восточного, оказалось мелковато для нас. Ну, без каких-либо там шовинистских взглядов, без каких-то там российских взглядов. Ну, просто вот как-то вот, да, вроде это есть, но что-то недосказано, где-то что-то не рассмотрено. В применении жизни достаточно проблематично. К примеру, ну, рассказали, да, вот четыре вот этих вот варны так называемые. А как определить? А как познать? А как понять, кто я? И сразу все затык. Почему? Потому что юго-восточная кастоварновая система не подразумевает инструмента самоопределения и понимания, кто передо мной. Там все вот как в фильме «Кин-дза-дза». Вот штаны такого цвета одеты, цаке в носу есть, спички там у тебя есть, гравицапы есть, ну и так далее, дубинка там или что-то еще. Значит, все понятно, кто ты, зачем, почему. Принадлежность ясна. Ну и что там дальше-то выяснять? И поэтому вот этого инструмента понимания, кто я, кто передо мной, причем не просто здесь, сейчас, а с отслеживанием, кем я родился, кем я сейчас являюсь и кем мне надо быть, вот этого там отсутствует. Я привожу на своих семинарах по славяно-русской варновости, да и не только, такой простой пример. Вот представьте себе, летят индусы над джунглями, там и взрослые, и дети. И самолет разбивается, все взрослые погибают. Остается там ну, 5-6 детей маленьких, там 2 годика им, к примеру, там, ну, может быть, до 3 лет. Они еще толком не понимают, кто они. Одежды у них уже нету, они голышом там каким-то образом бегают, пока там их искала полиция, пока спасатели искали, МЧС, ну что там, кто там их ищет. Ну и вот взяли-то этих голых детей. Ну и теперь давайте разберемся, кто из них к какой варне относится. К какой касте относятся? И сколько бы ни пытались понять те, кто их спасли, к какой варне касте относятся, ну, не поймут. Это индуистское направление, юго-восточное. Почему? Там все очень жестко, там все привязано к точке зрения того, где ты родился. Вот Здесь я родился водовозом, буду водовозом всю жизнь. Гениальным родился, но в касте водовозов. Буду гениальным водовозом, но водовозом. Если я родился, например, среди правителей, в касте правителей, значит, я буду в касте правителей. И даже если я буду дурной, все равно я буду дурной, но правитель. Вот в этом проблема. Не привязана к тому, кто я с точки зрения рождения, моего предназначения и так далее. И вот эта вот маленькая одежка к нам, когда пришла в Россию, ее очень-очень в большом количестве разные учителя преподавали, она, ну, реально для нас тесновато. И все больше и больше стало всплывать информации о том, что вот была система более цельная, подходящая для нас. И встречи с интересными людьми, какие-то вот там еще интересные случаи, стали раскрывать эту систематику полностью, вот этот комплекс. И в конечном итоге до меня дошло, почему в исторической грани вопроса, вот именно название славяно-русская варновость, либо варновость Руси, не существует. Да потому что это было естество бытия. Это была основа нашей культуры, понимание себя в культуре, себя в семье, себя в роду, себя в мире и так далее. Проявление себя. И поэтому это с детства давалось, ну, примерно точно так же, как мы разговариваем на своем родном языке. Но вот я что-то не замечал, чтобы папа с мамой, дедушки с бабушкой своим детям, внукам говорили: говори по-русски вот так, вот так. Говори по-русски вот так, вот так. Но с малолетства, там, вот с года, там, еще раньше, с рождения, к двум, к трем летам. Просто говорят: скажи вот так. Или своим примером показывают, как правильно говорить. Но никогда. Вот по-русски это так, по-русски это так. Это уже потом, где-то, может быть, в школе у учительницы литературы русского языка акцентирует, что не по-русски говоришь, неправильно там говоришь, не литературный слог у тебя и прочее, прочее. А в быту мы просто разговариваем, дети это берут за основу, и все. Это естество. И был второй уровень, когда уже становилось понятно, что человек, рожденный, ну, ребенок, рожденный в этом мире, рожден в этом мире, относится к каким-то высоким уровням руководства, жречества, управления. Его, естественно, брали на обучение под какого-то наставника, и ему давались дополнительные знания, которые необходимы были не только в быту, в семье, в хозяйстве, в малом кругу, но и, например, там вот в широких кругах уже вечевого, копного, ну или там державного уклада. И поэтому все передавалось естественным образом, все было природосообразно и синхронизировано с, как сейчас говорят, генетическим кодом человека от наших родов. Ну, по крови это нам было близко. И поэтому это было все понятно, доступно, образы были очень простые. Посмотрел на небо, на небеса. Вот там солнышко так, луна так, звезды вот так, кометы вот так. Все, все понятно. Все сварожичи на своих местах, там взаимодействие. А, понятно. То же самое в нашем происходит в обществе, сообществе. Кто-то светит, кто-то отражает, кто-то перемещает что-то. Посмотрел на природу, как там зверушки живут. А, то же самое понятно. Одна зверушка этим занимается, другая этим. Все цельно. Ничего не оторвано. И поэтому писать о чем-то вот таком смысла не было. Это было наше естество. И, в принципе, остается естеством. Славяно-русская варность никуда не делась. Еще один пример. Ведь редко в разговоре друг с другом, а может быть, вообще кто-то за всю жизнь ни разу не касается вопроса, как я дышу. Вот мы сидим в разговоре, да, общаемся, и, наверное, никто не говорит: слушай, вот давай запишем, как ты сейчас дышал. Вот сейчас ты интересно дышал. Ты сейчас говорил вот об этом и дышал вот так. А ты запиши, как я дышал. И вот об этом дыхании мы сидим, разговариваем. Ну, для врачей, может быть, это нормально. Для психиатров, может, нормально. Для кого-то еще, кто занимается изучением, это нормально. Но как-то так особых записей об этом, вот так вот в широких кругах, да, не присутствует. Да дышим мы и дышим. Вот, вдохнул, да я даже не думаю. Это естественно. Вот так же естественно для нас всех, славян и русская варновость. И по крови, и по укладам жизни, и по многому-многому чему другому. Вот почему исторических граней вопроса, проявленных в каких-то там писаниях, ну, их просто нет. Мало того, даже если что-то и упоминалось об этом, а я думаю, что какие-то все-таки были уже писания об укладах жизни, которые касались славяно-русской варновости, очень тщательно уничтожалось. Точно так же, как уничтожалось там, в 1712-16 год вот эти вот, да, при Петре книги, написанные в разных родах, которые хранились в общинах, в монастырях, где-то еще. Они просто свозились в одно место под видом там, переписи, потом обещали вернуть, так что-то ничего не вернули. А в музеях, в хранилище оказалось этих книг не так много потом. Куда они делись? Все неугодное было уничтожено. То же самое, на мой взгляд, и происходило с писаниями, которые касались наших укладов и основ бытия. Но не нужно нашим врагам наше естество. Нашим врагам нужно нас превратить в скот, которых можно уничтожать, вот, человеков в виде скота, направлять на бойню, там, стричь и так далее. Вот почему с исторических точек грани, с исторических точек, вот эти грани славяно-русской варности конкретно не описаны, а только какие-то косвенные указатели. Но однако, исходя из того, что наши предки жили природосообразно, никогда себя не выпячивали в миру. Это только вот после определенных вливаний стали появляться вот эти вот выскочки, которые любят там себя показать. А до этого жили-то очень скромно, жили очень дружно. И избирали, и назначали на какие-то должности. Должности ответственные, а не как сейчас, ради денег. Ты берешь ответственность, когда тебя назначают, когда ты соглашаешься с этим назначением. Ведь невозможно назначить, если ты не соглашаешься. Назначь, а я не согласен. Поэтому сейчас такие вопросы возникают. Поэтому избирали, направляли, назначали тех, кто соответствовал своему месту с точки зрения разумения, опыта, возраста, знаний, пола и так далее. И вот когда мы эти все данные складываем вместе, мы видим, что полностью славяно-русская варновость отражает наш уклад, отражает управление, взаимосвязи, понимание себя самого и так далее. Даже если об этом вы не найдете ни одной строчки в какой-то там дремучей древности, в каких-то там писаниях. Так что исторические грани вопроса, они находятся не в написанном листе, они находятся в том, как мы живем, какой уклад нашей жизни – какое наше отношение к себе, к семье, к роду, к обществу, к миру, как мы взаимодействуем. И вот когда мы отходим от своей культуры, от понимания, кто мы такие, кто перед нами в росте, в переходе от одного к другому, то вот тогда мы превращаемся в то самое скотское стадо, которое прямо там в мечтах у наших врагов. Вот такая вот историческая особенность данного вопроса. Понятно. И вот смотрите, друзья, Лёш, учитывая то, что ты сейчас сказал, действительно получается, что вот разные народы в разной культуре, в разных традициях мотивировали свои поступки совершенно разными, ну, условно скажем, ценностями, да, своим пониманием, почему, что и как. И вот учитывая, так сказать, тему нашего разговора, сложилось как бы, ну, два как бы направления, которые мы на своей шкуре сегодня регулярно чувствуем, да, вот это опыт и традиции наших предков, да, и то, что, так сказать, сегодня является так называемым просвещенным Западом, да, где счастье, радости и все остальные, так сказать, удовольствия не для всех оказывается. Вот. И получается, что нам, чувствуя очень часто, особенно в сегодняшнее время, несправедливость многих процессов, да, и чувствуя это не теоретически, а вот на своей шкуре, да, вот я живу в Донбассе, и, ребята, для нас это не пустопорожний разговор. Это то, что каждый день происходит, причем самым непосредственным, самым суровым образом. И поэтому эти вопросы для нас ну, как бы животрепещущие. Получается, мы должны выбрать, вспомнить, выбрать, выработать, утвердить в своей собственной жизни те, так сказать, механизмы наших отношений, вот, как жизнестрой нашего народа, которые были и справедливы, и по совести, и в соответствии с лучшими традициями наших предков, которые бы давали результат развития и приумножения нас вот такого рода все дальше, дальше и дальше. Вот. И дальше, хочешь не хочешь, мы переходим ко второму вопросу, который ты уже частично начал цеплять. Да? Меня вот, к примеру, ну, в какой-то степени, ну, не то что смущает, а немножко, я бы сказал, огорчает, что вот ты часто на своих семинарах, в своих путешествиях по всей стране очень часто проводишь вот эти семинары, которые, ну, называются «Клановая система нашего народа». Да? Ну, мне, к примеру, понравился, когда ты был у нас, когда ты на доске рисовал вот это словосочетание «вар», да? Вот, ну, понимаете, друзья, у нас очень часто при восприятии информации срабатывает стереотип мышления и попытка соединить это с нашими, так сказать, какими-то накатанными определениями или теми определениями, которые от частого повторения мы внушили себе, что они тоже наши являются. Да? Вот. И вот это состояние так называемой кастовости, которая, так сказать, характерна вот той индийской традиции, культуре, истории, вот, оно как бы очень жестко регламентирует, так сказать, соотношение людей каким-то определенным, так сказать, ну, группам людей, и никуда ты больше не имеешь права. И вот этот стереотип, к сожалению, сразу вешается на то, о чем ты пытаешься рассказать, а и уже человек закрывается от восприятия того, что же на самом деле было, да, вот, и уже начинает на тебя ругаться: вот, Алексей опять попер про касты, это не наше, это т.д., зачем это надо, в общем, черти что, понимаете, и это, ну, я лично считаю, это несправедливо по отношению к нашим культуре, к нашим традициям. Ведь когда ты говорил и расшифровывал с точки зрения хотя бы той же русской буквицы слово «варновость», да, «вар» с помощью, так сказать, двукорядия этой русской буквицы, да, получается, это ведание земли нашей. А земля наша – это же не почва, это территория, это культура, это наши уклады, это народ. И когда вот это мы все усвоили для себя, и это стало частью нашего вот этого внутреннего стержня, да, нашего фундамента, то жизнь устраивается в соответствии с этим. Вот когда мы так смотрим, то слово «варность» у нас не вызывает этого стереотипа, что это там про какую-то индийскую касту, если ты там шудрой родился, все, навеки вечные ты таким остался. Да чепуха, это глупость у людей, которые, я имею в виду наших предков, которые обладали высочайшей культурой и мировоззрением, и мудростью, да, ну, ну просто не смыкается в голове такое примитивное отношение к возможностям народа и его развития. Вот это я хотел бы обратить особое внимание на это, чтобы у нас, ну, не возникало вот этого желания сказать: «А, я опять про касту, опять что-то как-то, не хочу я даже этого слушать». Вот это, ну, как бы стереотипность мышления, она как бы нас ограждает, и мы это превращаем в какой-то когнитивный диссонанс и не хотим воспринимать. Не воспринимаем, мы не услышим, не услышим, не поймем, не поймем, не применим, не применим, не получится результата. Понимаете, это все, абсолютно все взаимосвязано в жизни. Вот. И вот получается, что когда, уже переходя ко второму вопросу, когда сама жизнь вот обнаруживает, что дети, так сказать, на этапе развития в обществе, там, начиная с семьи и переходя в общество, да, они проходят самые разные этапы. Да? Ну вот мы, ну как бы, допустим, осуждаем такое понятие, как эгоизм. А вот эгоизм тот же самый, понимаете, он формируется разным образом. Вот ребенок, допустим, в районе там после двух, там где-то три до пяти лет, да, вот он, ну, так можно условно назвать, он отъявленный эгоист. Но это эгоизм другого рода. Он все хочет примерить на себя. Он все хочет быть и в центре внимания, и сам попробовать пощупать свой опыт. И в этом стремлении владеть этой возможностью, постигать, знать, попробовать там, и так далее, так далее. Он кажется эгоистом, но это его природный способ все познать, все попробовать и так далее. Мало того, наши же люди замечали очень простые вещи, что вот исходя из разного уровня развития человека, да, для него характерны совершенно разные, ну, я бы сказал, стремления, желания, отношения к жизни, какие-то внутренние ценности, которые как раз и мотивируют его отношение к себе, к людям, к своим поступкам, поведению и так далее, и так далее. И замечали, что вот на каком-то этапе человек, то есть, который обслуживает только свое животное начало, ну, то есть покушать, так сказать, испытать какие-то там удовольствия, ну, в лучшем случае там еще продлить рот, и причем не на поводу сознательного, так сказать, продления, а на поводу просто это инстинкта, так сказать, размножения, и более ничего. И такой человек, он ну, не готов, мягко говоря, вписываться в структуру общества и решать, допустим, какие-то общие задачи. Вот он такой. И все. Он пока еще ну, как бы не находил себя в том, чтобы поинтересоваться, полюбопытствовать другим моментом, да, его устраивает это все. И не было для него условий, которые позволяли ему увидеть это, познакомиться, так сказать, и условия, которые бы позволяли ему обладать опытом практически, который даст ему другой результат. Вот наши предки это очень отчетливо хорошо понимали. И давали эти условия. Не просто как в той же Индии. Вот родился шудра, все, навеки вечно ты шудра. Нет. У нас была культура, традиции, та система развития, восприятия сначала мира, какой он есть во всем ее многообразии, а потом понимание этого мира и возможности найти свое место в этом, во всем. Мало того, одно из удивительных свойств человеческих отношений, ну, общества человеческого, в том, что люди только благодаря общинным взаимодействиям, ну, общинным не в примитивном смысле слова, а именно человеческим взаимодействием в общине, они начинают лучше себя понимать, лучше понимать возможности, наблюдать тех, кто, ну, более развит, более, как говорится, успешен, более как бы сообразительный, более опытный и так далее. Это все становится примером и поводом для стремления. Если я, допустим, погружаюсь там, в стаю волков, как Маугли, да, то они мне пример дают только свой, больше другого. И отмечено, например, что если до какого-то возраста ребенок не научился говорить в сообществе людей, то все, он уже просто недоразвит, он не может эту речь использовать как один из инструментов своего развития. Вот. И вот таких наблюдений, таких примеров было достаточно много. И люди понимали, что вот на этом уровне развития человек вот такой. Он склонен только к определенным поступкам, действиям, отношениям к жизни и так далее. Но потому что он часть нашего общества, для него создавались условия, культура, система воспитания, образования, которая его поднимала. Дальше развиваясь, человек уже хочешь не хочешь, он вынужден как бы вписываться уже в другие, более, большие объемы социальных отношений, ну, такие как семья. Ты очень часто на своих семинарах это все подробно рассказываешь. Я сейчас не буду, так сказать, раскрывать всю важность, но именно вот это понимание, наблюдение особенностей на каждом этапе развития, да, и формировали именно понимание мудрецами, если так можно выразиться, ведающими людьми, да, что именно создание условий, именно определенная культура взаимодействий, она как раз и позволяет каждому вырастать на все более высокий уровень развития. Это и качество жизни, это и ответственность, хотя сегодня наши многие люди просто боятся этого слова, да? Это внутреннее содержание, это свое ощущение своего, ну, самовыражения, своего предназначения в жизни, свое служение какому-то гораздо более высокому делу, чем просто поспать, пожрать там и сбегать куда-то, да? А это то, что делает человека совершенно другого уклада, то того уровня, который творит жизнь совершенно по другим качествам и законам. И хочешь не хочешь, каждый ищет возможности реализовать себя вот на все более и более высоком уровне. Вот эта система, так сказать, которая в нашем народе была, так сказать, достаточно хорошо развита, да, вот, она и помогала вырастать тому самому народу, где всем было место, где всем были созданы условия там и так далее. Вот. И это отличает нашу, так сказать, вот эту систему так называемой варновости, да, от того западного, так сказать, мировоззренческого уклада и попытки в соответствии с ним строить жизнь за счет других, за счет паразитизма. А чтобы это поддерживать, это постоянно нужна ложь, война, конфликты, конкуренция, стяжательство и так далее. Уже даже сегодняшней наукой много раз было проверено, что подобная философия, она ведет только к деградации и исчезновению человечества. Как бы долго она там не затухала, а результат все равно будет такой же. Вот, Леш, учитывая эти моменты, чтобы ты, как уже ну, человек, который много посвятил своей жизни, исследованию времени, вот с точки зрения некоторых особенностей именно вот русской варновости, чтобы люди начинали понимать не стереотип там какой-то кастовости, а именно ценность этой культуры и традиции, которую мы в данном контексте называем варновостью. Дело в том, что дело же даже, если мы знаем русский язык и понимаем, как его расшифровать с образной точки зрения, для нас это нормально и естественно. Если мы повесили ярлык там, касты и какие-то там еще неприятные вещи, то мы ничего другого не воспринимаем. Но всегда дело в содержании и в сути. Именно в сути того, что это. Назови ее хоть сковородкой, хоть там, не знаю, кочергой там или еще чем-то, а суть она такая. Вот что бы ты по поводу второго вопроса добавил? На самом деле ты прям в точку попал. Многие люди не понимают, что такое славяно-русская варновость, исходя из того, что они уже получили наполнение своего стакана другой информацией. Другой информацией, которая связана вот с этим с юго-восточным направлением. И у них в голове вот возникает эта самая нестыковка. Они говорят, ай, да ладно, хватит нас туда засовывать, зачем ты это все делаешь? И так далее. Но вот поскольку ты сказал про расшифровку, то я уточню, все-таки не по букице в данном случае я расшифровываю, а расшифровываю по образно-складному явлению, по слогам, слоговой части, такое понимание, слоговые образы. В – это во что-то, ар – это земля, то есть это в землю, на, данное тебе для жизни. Это твои качества определенные, которые выдаются человеку для жизни, или человек наделяется, человеческое тело, мозг наделяется для жизни, для того, чтобы свое предназначение исполнить в этой жизни, достичь главной цели жизни, пройти путь к этой цели – по своему предназначению, выполняя вот маленькие какие-то шажки. И маленький шажок – это маленькая цель, которая ведет человека вот туда, куда надо. И ничего здесь страшного нет. Ну, подтверждения какие? Арий – это господин, господин земли. Вот на юге, на юго-востоке сходилось арий, арий. Ну, значит, тот, кто владеет землей. Дальше. Агр-арий. Господарь. Это тот, который вот владеет землей и кто управляет землей и так далее. Поэтому это данное, что-то, данность какая-то для жизни на земле. Теперь вот эти вот отличия, которые тоже часто непонятны людям и которые воспринимаются людьми после... Ну, это зависит от того, насколько сильно загрязнено сознание, да, насколько стакан залит и чем залит. Так вот, воспринимаются на второй, на третий, даже блестящие на пятый раз. И это нормально. Чтобы избавиться от так называемых, как ты сказал, стереотипов, либо укладов, либо привычек понимания, ну, нужно что-то такое серьезное сделать в этой жизни. Выдавить из себя что-то и принять что-то новое. Ко мне подходят люди, постоянно подходят люди, говорят, слышь, Алексей, вот когда ты начал это говорить изначально, я просто бесился. Ты куда же нас там тянешь? Что ж ты такое там с нами делаешь? Потом прошло время, я уже со спокойным таким осознанием обратился еще раз к этому материалу, то есть пересмотрел этот семинар, эту встречу, этот эфир, и что-то так начинало входить в меня. А потом уже на третий, а может быть, на четвертый или пятый раз я стал понимать, насколько это гениально, просто и понятно, и насколько это укладывается в поконы вселенского бытия, и насколько это просто для моего сознания, потому что я так живу, это во мне все существует, все эти процессы, они во мне есть, и в других людях есть. И если я понимаю, как это все устроено, так мне проще жить. И вот подходит потом с благодарностью. 3, 4, 5 раз люди пересматривают. И потом благодарят. Как автомат Калашин говорит, это действует вообще безотказно. А сначала так, ерунда какая-то очередная. Ну так вот, разобрались, что такое означает слово «варна». Но давайте теперь разберемся с тем, что такое каста клановая, каста варновая система, что такое варновость вообще и что такое славяно-русская варновость. Вот эти вот три основных отличия надо нам понимать. Значит, какие отличия? Если мы говорим просто про касту, как вот в Индии, к примеру, и не только в Индии. Многие думают, что каста только в Индии. Нет, многие народы живут по этим кастам. Цыгане живут по кастам, евреи живут по кастам и так далее. Это где-то называется кланами больше. Что это означает? Это означает, что есть разделение общества очень жесткое. И из одной группы, из одного слоя перейти в другой, более высокий, трудновато. Вниз могут опустить. А вот вверх залезть, это надо очень-очень постараться. И поскольку там все-таки клановость и родовое, то чужого кого-то в свой клан стараются не брать. Поэтому там замкнутая система, разделенная на уровне. И каждый вышестоящий уровень либо подавляет, паразитирует, либо мягенько, так вот аккуратненько паразитирует. Но паразитизм и понимание, кто главный, здесь присутствует. Это вот пирамида с оторванным глазом. Дальше. Просто варновость рассматривает, если мы не берем славяно-русскую варновость, а просто варновость, она что делает? Она рассматривает качество физического тела, качество ума, качество восприятия, возможности восприятия этого мира, то есть гибкость ума, там, и гибкость и так далее. Но это всего лишь навсего социальные, социологические, общественные взгляды на устройство человека. И они применялись во все века, но при этом, опять же, было какое-то вот такое вот негласное разделение. Я знаю, а вот им знать не надо. Вот это вот мы применяем, а вот им применять не надо. Это вот было так вот как-то не широко известно. Но варновость всегда присутствовала и присутствует, даже с точки зрения животного начала человека. Но это полдела определить животное начало. Вот чем же славяно-русская варность отличается и от кастоварновой системы, и от варновости вообще? Нам недостаточно определить качество физического тела либо качество работы мозга. Нам еще необходимо понять, а для какой цели ты сюда пришел, для исполнения, достижения какой цели, какой твой путь, какое твое движение, как это все происходит в росте и так далее и тому подобное. И тогда первично вот в этом всем объединении всех качеств и направлений является служение себе, своему роду, высшему своему «я», обществу, этому миру. Служение главнее всего. А все остальные качества – дополнения, которые позволяют нам понять, кто я, кто передо мной, для того, чтобы не занимать чужое место, а выдвигать в руководителя самого достойного, самого лучшего, который в служении от рода своего, от рождения своего живет. Либо кто способен выполнять какие-то функции лучше, чем кто-то другой. И тогда не возникает конкуренции, не возникает убийства, драки за какое-то место. Вот это очень важно. Кастоварновая система, жесткое ограничение, оторванный глаз. Все, есть высшее, есть надзиратель, и туда не залезешь. Просто кастовая система. Но это вообще нацизм, фашизм, там, как угодно называйте. А славяно-русская варность, она широкая. Она в служении себе, своему высшему, я сейчас повторяю, семье, роду, обществу, миру. Служение. и сложение вместе всех, кто живет, без угнетения кого-либо, а с таким взглядом, что каждый человек уникален. Если он пришел в этот мир, нам необходимо разобраться, для чего он пришел, и помочь нужно всем мирам ему стать человеком, который способен выполнить свое предназначение, достичь мастерства своего высшего и начать служить вот по всем этим уровням. Ну и про кастовость еще скажу, раз кастовость здесь употребляю слово. Каста в нашем славяно-русском понимании – это объединение, объединение 100 мастеров. Это некий профсоюз из мастеров своего дела, но который не искусственно создан для того, чтобы кого-то там подавлять и не давать куда-то выходить, а для обмена опытом, для защиты своих интересов, для расширения чего-то. И если вдруг человек достигал мастерства в каком-то направлении, он мог спокойно перейти в так называемую другую касту, в другой профсоюз, в другое объединение для повышения своего мастерства, для расширения своих возможностей. Вот чем отличается кастовость славяно-русская, которая в славяно-русскую варность входит, от касты индийской, кастоварновой системы. Ну и еще в варне присутствуют, что тоже надо понять, такое явление, как варна предназначения, варна нахождения, где сейчас я нахожусь, исходя из опыта, своих умений и так далее. И варна прохождения, где я должен проходить. Вот эти три элемента очень важны в понимании. Помимо там социальных еще уровней, тогда видите, сколько там всего набрано. А в кастоварной системе, либо в клановой системе этого нет. Это просто не нужно, потому что мы так понятно, ну вот родился там в таком-то объединении, в такой-то группе, в таком-то клане, ты подавляешь других, значит, ты должен научиться подавлять. Все. Если ты родился в подавляемых, значит, ты должен научиться подстраиваться, ну и так далее и тому подобное. И совсем уж такое вот прям искажение яркое, я думаю, мы дальше рассмотрим, которое позволит людям понять, насколько иногда стереотипы, представления мешают понять того, кто рассказывает об этом. И это связано где-то, может быть, с заполненностью стакана, где-то, может быть, с каким-то, иногда даже с кудаумием, где-то с какой-то ограниченностью, которая была либо привнесена, либо, ну, так вот от природы. Но это мы дальше коснемся, и для многих это будет вообще откровение и понимание, расширяющее сознание вообще там во все стороны. Хорошо, Лёш, благодарю за то, что ты еще раз подчеркнул суть вот этого, так сказать, темы нашей разговора и самого вот сокровенного соотношения к пониманию ядра нашего сегодняшней беседы. Да? Ну вот, друзья, вы же, наверное, обратили внимание, что мы нашу передачу не называли там вот варны, касты, а именно системы развития и жизнестроя народов. Вот. И это хочешь, не хочешь, сама жизнь выдвигает перед нами эти задачи. Раз уж мы люди, раз уж мы способны развиваться только в социальных отношениях, то есть в общинных, между собой отношениях, да, и мы вынуждены, так сказать, искать те формы жизнеустройства наше, которые делают их эффективными. И вот здесь мы переходим уже немножко, как бы постараемся достаточно быстро, переходим к тому моменту, и в чем же суть вот того, что мы называем варностью нашего народа, да, в чем же суть этого, так сказать, жизнестроя, мироустройства? Опять же, она исходит из совершенно, так сказать, рационального разумения самой жизни, именно самой жизни. Вот родился ребенок, да, он еще ничего не умеет, просто не умеет, но в нем есть вот эта сила жизни, которая понуждает его жить. И он хочет, он кушать надо, он там к сиське тянется, там к куску хлеба, там еще что-то такое, он обеспечивает. Но когда мы этому же ребенку, который вот такой, да, вдруг начинаем помогать, вот мы корову семейную сегодня не выгнали на пастбище, да, вечером нету молока. или там не избили масло, там эти сырников не сделали, там, или еще что-то такое. И когда он реально начинает видеть и понимать, и злостный помогает ему эту взаимосвязь, так сказать, ну, понять, то он сразу видит, что, а, если этого не получится, то у тебя не будет этого, да? Это вот традиция, которая организовывает такую практику и опыт для ребенка, который начинает понимать, что если я чего-то не сделал, что жизнь моя обеспечивает, то и не получится. Если, допустим, я хочу там какого-то там, ну, грубо говоря, коня деревянного, как игрушку, да, а сам еще не обладаю опытом, кто мне может сделать? Ну, папа, допустим, там, старший брат там может сделать. Это же тоже на глазах ребенка. Он начинает понимать, что если я с ними в нормальных отношениях, они мне могут помочь сделать это и так далее. То есть вот таким примером жизнеустройства он на своем укладе жизни видит, что если так происходит, то получится результат такой. И он начинает вырастать из этого, из того, что если мы взаимодействуем вместе, хотя бы на уровне семьи, да, то это дает возможность нам пользоваться всеми возможностями уже более развитых людей и самому находить место в этом. Мало того, дети же, они склонны, так сказать, повторять модели поведения взрослых. И если мы демонстрируем на своих, так сказать, моделях поведения, что мы не набор в семье, так сказать, эгоистов, которые дерет там все для себя, а мы устраиваем таким образом уклад семейный, чтобы всем было место. У каждого есть свои, так сказать, условно говоря, обязанности, которые эти люди выполняют наиболее успешно. Или у них есть время для этого. То сумма вот этих всех, так сказать, исполнений, она дает полноту жизнеустройства, допустим, в семье. Но в какой-то момент человек начинает уже выходить за пределы семьи и знакомиться с большими пространствами, и людей, и обстоятельств, и возможностей, и так далее. И обладая уже этим опытом, да, и обладая тем, что человек понимает, что мое пространство в жизни – это не только тело мое, это не только моя семья, а и весь мир, но этот мир, как обнаруживается, состоит из разных культур, из разных людей, из разных обстоятельств, и чтобы это все было вот этим единым пространством, гармоничным и общими условиями для того, чтобы человечество выходило на более высокий уровень развития. И это не слова, это возможности, и это то пространство счастливых людей, которое все начинают чувствовать. И отклик на такое пространство, которое мы организовали, обладая этим опытом, разумением и прочими, прочими, он как раз и позволяет это все поддерживать, создавать, и отклик на такое, так сказать, пространство, он как раз и является состоянием восторга, радости и желания служить этому. Но это уже более высокий уровень развития. А еще больше, так сказать, как бы ситуация, сама жизнь формулирует, выдвигает, как бы рождает из самой себя тех людей, которые более глубоко и обширно видят все человеческие процессы, все процессы жизни и так далее. И они становятся теми путеводными маяками, которые могут дать правильный совет, которые могут организовать жизнь, которые могут, обладая мудростью, опытом и разумением, могут организовать, так сказать, любые мероприятия человеческие таким образом, что они всегда будут иметь результат, всегда по справедливости, по совести, и это будет именно для всех. Вот когда такой вектор нашего понимания, он как раз и получается, что на каждом новом уровне человек, вырастая, развиваясь, способен нести уже эти свойства, способен их выполнять. И сумма людей такого рода, она создает то, что мы с Алексеем часто называем той самой державой. И вот опять же, друзья, это не попытка сейчас разделить наше общество на какие-то там, как Алексей сегодня говорил, там кланы, там еще что-то такое. Нет, это просто описание того, что на самом деле происходит, исходя из уровня развития каждого члена общества. Вот. Вот по разным оценкам, ну вот, к примеру, я хорошо знал Сергея Данилова, да, и мы с ним беседовали часто, он оканчивал в Киеве у Черникова школу Спаса. Да? Ну, у них там была немножко другая градация. То есть вот этот первый уровень людей, которые, ну, ты называешь их смертными, да, они называли их жить, ну, то есть те люди, которые просто живые. Вот. И их, как правило, там было до 17%. Но если говорить о сегодняшнем, так сказать, мировоззрении людей, той традиции, которую они переняли в большей степени с Запада, это, то их чуть ли не там под 70-80% такого рода людей, которые на основе эгоизма и паразитизма живут только для себя и ничего другого не знать, не видеть, не хотят. Ну, в той культуре это вот так вот было. Дальше было такое понятие, как люди, то есть, которые уже немножко научились как-то разбираться, владеть какими-то, ну, я бы сказал, развлечением того, что к чему, как и так далее. То есть учиться уже быть, ну, как бы более эффективными, более гармоничными в этом пространстве людей. Таких людей, как правило, в той культуре было до 70%. Вот. А то, как ты говоришь, это веси. Да? Вот. Дальше, так сказать, то, что уже называлось человеком, который уже в своей основе обладает, так сказать, хорошим веданием, знанием, ну, я бы сказал, таких высоких нравственных основ, да, которые позволяют ему, сверяясь с ними, строить свои жизни уклады и так далее. То есть быть уже, ну, более, так сказать, грамотными руководителями высокого уровня, которые помогают, так сказать, ладить все взаимоотношения с людьми, там, помогать им устраивать, и, так сказать, их достижения, их целей и так далее, и так далее. И уже более высокий уровень, так называемый жреческий уровень, да, вот, это где-то 2-3%, как правило. Вот. Ну, конечно же, сегодня все смешалось. Причем в таком соотношении, что его даже очень трудно и как бы различить, потому что один и тот же человек от усталости там, или от какого-то бесконечного пресса, обстоятельств, стрессов, там, событий может опуститься до состояния, так сказать, чуть ли не нежити, да, и в какие-то моменты своего, ну, более гармоничного состояния может подниматься на уровень человека и так далее. Вот. И, понимаете, вот эта система, которая была сначала основана на глубоком развлечении того уровня развития, в которых находится человек, и понимании возможностей этих всех уровней, но при этом общество гармоничным было только тогда, когда у всех была возможность подниматься на высокий уровень развития, когда люди в этом пространстве счастливых людей, то, что мы называем державой, да, вот, они просыпаются для того, чтобы выйти в это состояние Русь, или как ее свет называли, да, и явить ей, поделиться этой Руси всеми своими лучшими свойствами. Это то, что можно назвать служением, а можно назвать реализацией своего, так сказать, самого высокого потенциала. И это огромная радость так жить, понимаете? Кому бы там, как бы там пафосно это ни казалось, но в качественном исполнении это именно так. Вот. И получается, что доверяя людям на каждом этапе, которые обладают мудростью, опытом, знаниями, не информированностью, а знаниями, это немножко разные вещи. Вот. И доверяя им, поручая им, и они воспринимали это как служение, но служение не я один теперь за все отвечаю, а была система такая, что мы поручаем одному как бы быть там руководителем, но при этом все несли ответственность за то, чтобы результат был тот, который мы решили, наиболее лучшем исполнении. И когда человек, там, как говорили в купном праве, там, десятник или сотник, да, он чувствовал за собой эту поддержку, он был не одинок в исполнении это все. Он просто, обладая своим опытом, мог организовать взаимодействие так, что они давали наиболее эффективный результат. И вот, понимая всю разницу уровней развития, да, создавая условия для каждого уровня, да, доверяя и поддерживая нашим, так сказать, ну, условно говоря, выдвиженцам, именно поддерживая, потому что это не его цель, это наша общая цель. Он как более опытный и ведущий, он может это организовать более лучше. И вот, вот эти все уровни доверяли как раз тем людям, которые обладают этой мудростью, опытом, знаниями и так далее. Да? И вот на каждом этапе это приносило свой результат. Но еще раз говорю, это не было замкнутой системой. И даже понимая это сегодня, не то, что там вот у них было, а у нас нет. Весь вопрос в понимании, что только при таких обстоятельствах формируется то самое счастливое общество. И организовывать эти обстоятельства. Не просто продекларировать языком, да, и ничего после этого не делать, а довести все до конца, до устойчивого результата. Вот в этом получается наша возможность и наше право строить ту самую жизнь, которая будет счастливым пространством для всех. Лёш, ну у тебя тоже огромный опыт преподнесения. Вот добавь, пожалуйста, в чем, на твой взгляд, суть вот этого мироустройства, то, что мы называли так называемой русской варновостью. Да, хорошо ты здесь так это развернул тему. Ну вот в чем же суть этого самого мироустройства? Здесь вот я так даже, пока ты говорил, накидал для себя, чтобы долго не растекаться по древу мыслями, накидал для себя общие такие понятия. Ну, что свойственно этому мироустройству? Природосообразие, человеколюбие, поэтапное своевременное развитие в жизни, развитие и рост, взаимопомощь, объединение в совместных делах, мир без войны, преемственность поколений, осознанность, мудрость. Осознанность того, что я делаю, и мудрость в том, что я понимаю, и в том, что я делаю, понимаю, какие будут результаты. То есть мудрость, одно из понятий мудрости означало словом «веда». При таком укладе жизни никогда не взваливалось на человека, ребенок это, или уже взрослый человек, мужчина или женщина, больше той меры, которая ему необходима. Никогда больше не давали. Однако и меньше давать было невозможно. Все давалось по мере. Потому что было понятно, каждый уникален человек. Вот один может столько на себя взвалить, а в другом столечко. Но это и этот очень важны. И мы вспоминаем многие древние притчи, когда один могучий, ну, не человек, а некое могучее существо принесло здоровенную глыбу для строительства и вот поставило ее, и смотрит, тут маленький муравьишка песчинку тащит. И он над ним ха-ха-ха-ха-ха, там, вот смотри, я вот столько принес, а ты вот песчинку тащишь. А мудрец сказал, ну так посмотри на его размеры и сравни, сколько ты принес и сколько принес он. Здесь же важно не то, сколько ты принес больше, чем другой, а что ты участвуешь в этом. И миллион таких муравьишек заменят тебя одного, да еще и больше принесут, нежели ты один принес эту глыбу. Важно участие. Нельзя отворачиваться. Поэтому каждому по мере, от каждого по мере и возложение по мере больше нельзя и меньше нельзя. Ибо больше кладешь – уничтожаешь, меньше – преступление совершаешь перед ним, перед родом. Дальше обязательное качество – это служение. Служение кому, я уже говорил? Себе, семье, роду, обществу, миру. То есть божественному проявлению, служение в любви. А когда мы служим божественному, высшему я, Богу, богам, предкам и так далее, родам своим, этому миру, то тогда и появляется понимание такое бесстрашие. Почему? Потому что нет смерти. Когда мы понимаем этот мир, то мы понимаем, нет смерти. Даже для физического тела, если разобраться, нет смерти. Но это уже более подробно в своих семинарах я рассказываю, как это все устроено. И покон и Финистад как раз они это определяют. А раз нет смерти, если вот это бесстрашие существует, то мы непобедимы. Почему нас не могли победить никогда? Да потому что мы ведали этот мир, мы ведали, как устроена эта жизнь. И каждый был на своем месте. Ну попробуй победить. Когда каждый на своем месте, один за все, все за одного, и мы бесстрашные. Для нас смерть – это такое, ну, переход просто из одного вида жизни в другой, да и потом еще возвращение, выстраивание заново тел. Все же очень просто, быстро делается. Вот это наши предки понимали. Мы, когда это понимаем, мы тоже становимся бесстрашными, победимыми. И не отходим от своей родовой культуры, не отходим от своих укладов жизни. Не берем чужого. И это все производится и отражено на каждом уровне роста, на каждом уровне развития в жизни. И вот тут как раз происходит совпадение. Хочу, могу и надо. И когда хочушка, могутка и надо пока вместе складываются, вот это вот и есть счастье. Причем обратите внимание, в древности писали, как счастье через шта, через ще современное, счастье, так и через счастье. Вот когда пишем через современную, как сейчас пишется, счастье, то это быть частью чего-то. Счастью чего? Своего рода, своей семьи, общества, мира. Ну, на своем месте быть, да? Быть частью этого всего. А через что? Ну, так если мы понимаем вот эту ширь Божью, так это счастье, это божественный вообще уровень проявления. Поэтому, когда там пишут, что вот раньше через что писали, через счастье, ну, так они просто не понимают значение этой буквицы, значение этого образа, ширь вот эту Божью проявление себя в этом божественном, понимание этого божественного. Вот почему «шта» убрали из нашего алфавита, заменили просто «ща», и вот почему появились вот эти самые непонятные многим детям «чу-чу», «жиши», «чаща» там и так далее, правила, которые совершенно неприродосообразны, совершенно непонятные большинству детей, и поэтому вот ошибки, неграмотность отсюда идет, да и наплевательское отношение вообще к русскому языку. То есть непонимание, отсутствие понимания счастья как и через «щ», так и через «с» счастья. Вот это вот все, что я перечислил, очень важно для понимания и осознания, и нахождения в славяно-русской варновости не как в какой-то религии, ни в коем случае. Это все лишь навсего инструмент, это сбор пониманий. Вот, и, как я уже говорил, здесь же еще есть и предназначение, нахождение и прохождение. И вот самое интересное, когда складываются вот это предназначение, нахождение и прохождение, вот в одну точку не сошлись, это означает, что человек достиг своего уровня образования, образовояния, и теперь он может достигать главной цели жизни в служении себе, семье, роду и обществу. А в индуистском направлении только вот каста или варна рождения. Никакого предназначения, варна предназначения, никакого развития с переходом куда-то в другое, прохождение, отслеживание не существует. Поэтому вот для нас, еще раз говорю, это мелковато. А в нашем славяно-русской варновости, в отличие от многих других уважаемых культур, как раз вот это все вместе проявлено, и в комплексе понимания мы понимаем еще и себя, понимаем этот мир, и еще тут дополняются так называемые социальные либо общественные уровни, что тоже в других каких-то вот учениях отсутствует. Так что вот суть этого мироустройства очень-очень широкая. Вот куда ни посмотри, все это применимо в жизни. Вот чем хороша славяно-русская варность, все это в жизни применимо. Хорошо, Лёш, благодарю за существенное дополнение. И вот смотрите, друзья, конечно же, вот Алексей на своих семинарах очень часто приводит, так сказать, ну, более подробное, так сказать, все это описание этих всех уровней, варн там так называемые и так далее. Вот. И мы отметили, что суть этого устройства все-таки в гармоничном взаимодействии людей, в организации того самого пространства. Вот опять же, ты упомянул про буквицу «шта», да? Вот, она обозначает пространство, или как ты еще, сказать, творчески дополнил, это вот это божественное пространство. Опять же, это пространство людей, если вот эту «и» с двумя точками, это люди как раз, да? Пространство людей организовано по божественным укладам, которое стало нашим истоком жизни. Вот как расшифровывается община. Разве это плохо? Нет, конечно. Это то, что дает нам потрясающие преимущества и организовывает, создает именно это пространство, где каждому есть возможность и развиваться, и выразить себя, и сумма, понимаете, сумма своих людей такого рода, которые осознают свою полезность для этого общества, осознают радость своего вклада как творческого отношения к своему самовыражению, ну что еще надо, понимаете? Мы не конкуренты, мы не те, которые прячутся от своих стрессов и в страхах, что кто-то где-то что-то там утянет, нападут, там воевать будут или еще что-то такое. А сумма вот именно таких людей. Вот. И получается, что мы это организовали опираясь на уровень развития каждого, и каждый давая возможность дальше идти, так сказать. Вот. И именно доверие профессионалам, мудрецам, обладающих опытом, на примере показали, что они могут организовать подобные, так сказать, жизненные задачи, и именно доверие им и поддержка им, она как раз и создает сумму вот этих всех обстоятельств для народа, который идет все дальше и дальше. Какими бы мы словами это ни называли, какими еще что-то там, но суть, она остается вот именно такой. Но я бы хотел еще, друзья, вот обратить внимание на следующий момент, о чем и Алексей сегодня упоминал. Вот мы сегодня находимся в пространстве так называемого, так сказать, информационного изобилия, как можно так сказать, да? Но на фоне чего это изобилие, так сказать, преломляется, используется, выражается и так далее. Когда мы в начале первого вопроса сегодняшнего, да, говорили о том, к чему привело доминирование вот этого западного паразитического мировоззрения, где главным, как бы мы там ни прятались от этого момента, все-таки является так называемая гордыня. То есть мнение о самом себе, вот, который обладает там какими-то преимуществом, правом, там еще что-то такое, да, я не органичная часть этого жизнеустройства людей, планеты, Земля или всего космоса, вот, а я тот, кто является в чем-то особенным, в чем-то лучше, в чем-то там превосходящий. И понимаете, вот такая, так сказать, навязанная нам этой культурой, так сказать, мнение о себе, ему, чтобы оставаться таковым, надо постоянно подчеркивать это свое выдуманное превосходство. И вот это то, что называется эгоизм, гордыня, там, каким-то надуманным превосходством, которое якобы тебя позиционирует особым образом в жизни, это все навязала вот та самая западная культура. И получается, что в этом информационном пространстве, ну вот посмотрите, сколько сейчас появилось, ну, просто тьма, ну, так называемых гуру, учителей там и так далее. Чуть ли не в каждом там втором ролике появляется гуру, который рассказывает, как правильно держать асаны, как правильно там жгонку делать, как еще там, ну, все что угодно, понимаете. И очень часто люди, не обладая именно жизненным опытом, да, начинают, так сказать, много витийствовать языком по этому поводу, у них складывается впечатление, что они там т.д. Но когда нет этого внутреннего света от опыта, он же и в людях не зажигается. К чему это часто приводит? Вот у нас на Луганской общине есть там один такой дедушка, да, ну там ему за 70, может быть, под 80. Но его главное хобби в том, чтобы любой разговор доводить до абсурда. Вот. И получается, что он как бы, ну, обустраивая комментарий любого события, обстоятельства, доводит все до того, что, это абсурд. Ну, то есть, с его, так сказать, абсурд-глупость, да, ну, когда он так не говорит, но он это позиционирует. Он-то, обнаживший все это, он величайший мудрец. Он просто такое что-то непревзойденное и так далее. Когда к нему обращается, где результат? Практика. Покажи, как это решить там и сделать. Он встает, гордо уходит и так далее. Или вот другие обстоятельства, которые люди, которые, ну, якобы усвоили, да, особенно, так сказать, смотря ролики с твоими семинарами, да, усвоили, что такое варная система. А при мотивации гордыни себя прописать вот на этих уровнях, ну, это же вообще не проблема. Да? Ну, я тут хозяин вроде как в голове, что хочу, то и напишу. И получается, что человек позиционирует и как-то там, создавая там определенные группы людей, вроде бы для каких-то целей, задач, да, вот он как бы создал это пространство. Да. И когда там возникают абсолютно естественные жизненные потребности, потому что никто еще не обладает в полноте этого дела, которое начали вместе, да, и обращается к нему как вроде бы лидеру, вроде бы там еще какому-то там человеку, а вот проблема, вот вопрос, вот это самое. Он начинает с высоты своего мнения о своему принадлежности к высокому уровню русской варновой системы, он начинает, это не мои проблемы, это ваши, вы тут червяки, так сказать, ползающие, это вы должны решать, не лезьте ко мне. Понимаете? Это сразу показатель, что в человеке это мудрости ни на йоту не присутствует. Ведь чем обладает мудрец, который понимает? Если к нему обращаются с таким вопросом, он садится и начинает вместе с ними исследовать проблему как таковую, да, намечать варианты трансформации этой проблемы, вместе участвовать, вдохновлять на этот опыт трансформации этих проблем, да, становиться примером, показывать результат. И тогда он действительно тот, кто в корне изменил конкретную ситуацию. И сегодня, ну вот у нас тоже был один гуру в нашем городе, да, давно уже, вот он что-то вещает такое, да, а люди обычные, первый раз что-то такое, они говорят к нему, я что-то не понял, а как это? Он с высоты своего величия, ну это ваша проблема, раз вы не поняли. Понимаете, и вот сегодня таких рассуждателей по поводу жизнеустройства нашего народа так много. Может быть, кто-то не рассуждает там, и не говорит о варной системе, но в организации человеческих отношений, так сказать, таская вот эти маски какого-то там всезнания и величия, да, вот, они, по сути дела, просто отвлекают внимание людей, заводят их в тупики, где нету ни практики, ни опыта, ни исследований, и глубокого осознания всей этой взаимосвязи отношений человеческих, их возможностей. Понимаете, что мы имеем? Ну, имеем то, что имеем. И вот в нашей, так сказать, культуре очень важно, так сказать, как раз развлечение подобных вещей. Очень многие уводят нас в болтовню, уводят, так сказать, вот это в сценарное искусство, где они, так сказать, главные герои на сцене, а все остальные — внимание. Потому что внимание – это что же своеобразная энергия, она так, так сказать, питает, вдохновляет свое. Но все это игра совершенно другие, не о сути того разговора, о котором мы сегодня говорим. И это, к сожалению, сегодня тоже одна из таких, я бы сказал, неприятностей нашего времени. С одной стороны, время выдвигает у нас потребности в организации вот этих сообществ, этой системы жизнеустройства людей по всем тем канонам бытия самого высокого качества уровня, а с другой стороны, впитывается, вклинивается вот эти все ребята, ведомые в большей степени своей гордыней, да, и, ну, мягко говоря, уводят в сторону. Вводят, так сказать, разного рода смуты там и так далее. Или, допустим, то же самое мы с тобой более часто сталкиваемся с тем, что сегодня так много ходатаев появилось с определенным, так сказать, интонацией в голосе, определенной внешности, которая начинает нас обучать, что такое быть русскими людьми. Была ли такая история, не было ли такой истории, там, и так далее, и так далее. И вот эти все, ну, помехи, я бы так сказал, на пути нашего развития очень важно различать. И когда вы сталкиваетесь с такими людьми, покажи результат. Давай, расскажи. Даже со всеми трудностями и сложностями. Покажи результат. Тогда мы можем на него опереться. Тогда мы можем тебе верить, что ты можешь это организовать. И вот это, к сожалению, сегодня тоже одна из, так сказать, особенностей нашего дня. Что бы ты добавил к этому моменту, Леша? Да, искажение и примерки на себя – это свойственны либо людям, которые что-то не понимают в этой жизни, потому что так болезнь скособочила, либо дети, которые еще не достигли определенного уровня своего развития. И как раньше в древности говорили, глупые. То есть дурак и глупый, и дебил – это не одно и то же. В современном понятии дурак – это больше свойственно так вот сравнивать с дебилом. Это медицинский диагноз, это не ругательство. А глупый – это то, что показывает на отсутствие какого-либо жизненного опыта. Поэтому говорят, глупенький ты мой. И надо что говорить, дурачок, да, вот, ну, дурачок – это еще не дурак, да? А глупенький – это отсутствие опыта. А опыт – это всегда то, что ты пережил, узнал, познал, воспринял и можешь применять в жизни, чтобы не повторять каких-то ошибок, либо чтобы двигаться дальше. Вот это вот опыт. Вот отсутствие опыта – это глупость, глупенький. Так вот, люди делятся либо на тех, которые уже вот болезненная какая-то функция там в голове, присутствует болезнь, как я уже сказал, скособочила мозг, либо те, которые еще пока что-то не научились понимать, и опыта нет. Так вот, примерки Юрия Гагарина на себя, либо там Терешковой, либо там Павки Корчагина, либо еще какого-то героя, игра в этого героя, она свойственна глупеньким людям. И вот раньше я часто встречал такое, что человек говорит: да я там жрец такого-то там уровня, я волк такого-то уровня. Ну, я так-то говорю: ну хорошо, замечательно, здорово. А как ты себя проявляешь как жрец, либо как волк, как ведун? Ну, проявления какие-то есть. Ведь недостаточно себя назвать космонавтом, нужно еще и в космосе побывать. В космосе не был, ну да, называй себя космонавтом сколько хочешь. Недостаточно назвать электриком, надо еще разбираться в электрике, а не так, что после твоего участия в создании электрической схемы дом сгорал, да? Либо там механиком себя называй, но при этом давай механикой занимайся. Не можешь, не умеешь, не был. Ну какой ты механик, электрик, космонавт? И вот эти люди, часто встречаясь, так-то, ну, обижаются. Ну, я же говорю, чувствую, что я волк, я жрец. И вот славяно-русская варновость позволяет честно на это посмотреть. Честно. Не выхватить только какой-то один нравящийся элемент из этой общей большой жизненной системы, структуры, объединения, а цельно увидеть себя в этом миру на каком-то уровне своего бытия, проследить, как ты развивался, как ты рос, представить, что там тебя ждет, какие у тебя позывы, что ты хочешь, что ты желаешь отдавать этому миру, обществу. Вот славяно-русская варность как раз и помогает это все понять, осознать, и те, кто не глупенькие, не дурачки, способны все воспринимать. Ну, еще какие искажения бывают интересные. Вот есть такая картинка, изображен предмет, подвешенный в воздухе. С одной стороны у него кружочек, с другой стороны у него, смотришь, вроде так конус есть. А если поперек смотреть, ну, что-то такое квадратненькое. И тени, естественно, отбрасывают разные. Если светить на одну сторону, то будет тень в виде круга, на другую сторону квадрат, сверху, ну, пирамидка будет получаться, треугольничек. И люди, не способные видеть цельно, порой также себя ведут по отношению к каким-либо знаниям, которые другой человек пытается донести. Они зацикливаются на каком-то слове, на каком-то своем представлении, на каком-то образе, который у них существует, который им ближе. И дальше они не слышат того, о чем идет речь. Это естественная такая вот психологическая особенность каждого из нас. Если мы на чем-то зациклены, там наше внимание, другое от нас уходит. Бывает так, слово одно услышал, образ рождается, человек погружается в этот образ, там что-то крутит, а то, что там дальше ля-ля-ля-ля-ля происходит, то, что другой человек говорит, это уже не улавливается. Ну, такая вот природа наша. И только мудрец способен улавливать знакомый образ, откладывать его в сторону и продолжать слушать, что говорят ему, продолжать понимать, накапливать все эти образы, все эти представления, и уже исходя из законченной фразы, законченного предложения, законченного повествования, сложив все вместе, делать правильные выводы. Способен это делать только мудрец. Вот так вот устроена наша жизнь. И что я часто слышу? Алексей, ну вот ты же про пирамиду говоришь, но это же не наша, это же плохая фигура. Вот когда говорят «плохая фигура», все, с таким человеком я прекращаю общаться, потому что фигур плохих не бывает. Ну, крестик это, например, треугольничек, кружок. Ну, чем они плохи-то? Ну, они же не виноваты, что ты имеешь плохое представление о них. Они самостоятельные фигуры, точно так же, как и числа 1, 2, 3, 4, ну и так далее. В чем их вина? Да ни в чем, это просто числа. А вот как ты применяешь... Что ты о них представляешь, как ты складываешь, ну это что и проблема. Либо предметы какие-то, нож, топор, пила. Разве они плохие? Ну ведь молотком можно бошку пробить, а можно гвоздик забить, можно орешек расколоть. Один тот же молоток, как применяешь. Так вот, и когда люди говорят про пирамиды какие-то, что я вот строю какую-то пирамиду, это принцип курятника, те как раз вот смотрят только с точки зрения своих возможностей представления на эту общую взаимосвязанную систему. И не более того. А я дальше помогаю людям расширить представление, и прошу их, а представьте, что вы вот эту самую пирамидку наблюдаете не сбоку, а наблюдаете сверху. Что вы увидите? Вы увидите точку верхнюю, а дальше будет расширение. И вот эти вот линии, четыре линии, которые присутствуют, ну и надо пятым дорисовывать, это как раз будут линии по кругам расширения. Получается, что вы смотрите на пирамидку сверху, на вот этот конус, и вы видите вот верхнюю часть, маленький там кружочек, либо точечку, потом следующий круг, потом следующий, потом следующий. Круги тоже станут плохими в этом случае. Либо вы не видите этого в жизни. А теперь представьте, что это объем, что это не круги, а это шар, где в центре находится точка сбора, а дальше, как вот от солнышка свет исходит, вот так вот он распространяется, распространяется, и мы можем видеть различные цвета, спектр различных цветов, яркость разная может быть. Представили себе? И что, шар стал плохим? Так это же в нашей природе существует, это в нас существует, это в нашем обществе существует. И вот как раз видение цельного, а не представление о каком-то предмете, а цельного, как оно есть, позволяет нам избежать многих проблем. Вот представьте себе даже с точки зрения плоскостных круговых изображений. Вот маленький круг, больше, больше, больше, и большой круг. И люди находятся по разные стороны. Здесь, здесь, вот на краях вот этой вот внешней окружности. На краях. У них диаметрально противоположное представление об этом мире. Что сверху, что снизу, что справа, что слева. Они друг друга не понимают. Вот справа, слева друг друга не поймут. Вверх, вниз друг друга не поймут. У этого такая-то точка зрения, у этого такая. Ну, они на разных гранях находятся, на разных местах находятся. Видение разное. Но если мы смотрим через круги, через возрастание мудрости, то вот точка сбора, либо те люди, которых мы назначили туда, исходя из их предназначения и готовности, способны объединить радикально, кардинально противоположные мнения. То, что отдельно не сходилось, здесь, в этом комплексе единения, сходится. И вот тут и происходит вот это самое чудо объединения, на первый взгляд, необъединенного. Невозможно к объединению. Вот чем хорошо цельное представление и понимание нашей родовой культуры, нашего мировоззрения, нашего мировосприятия, нашего миропонимания. И тогда искажений нет. И тогда войны нет, потому что мы не конкурируем друг с другом. Мы объединяемся. И даже если я не понимаю вот кого-то с той стороны, я знаю, что он нужен, и что тот, кто мудрее меня, если я понимаю, что он мудрее, не самозванец какой-то, а по всем качествам мудрее меня, он позволяет нам взаимодействовать, не разбивая друг друга носы. И каждый из нас сделает полезное и для себя, и для своей семьи, и для рода, и для общества, и для этого мира. И в конечном итоге, придя туда после меры жизни, он спокойно пройдет первый суд совести, второй суд предков и получит уже распределение на третьем суду богов, то есть получит новую суть Божью, судьбу для новой жизни на новом этапе, новом уровне, новой ступени, которая находится на золотом пути восхождения души и духа. Это очень важно. И те, кто вот просто видит одну пирамидку и не видит цельного, ну, извините, либо глупенькие пока еще люди, либо те, которые по диагнозу не способны воспринимать цельного. Хорошо, Лёш, благодарю. Ну, ты вот так на образе пирамиды так хорошо раскрыл. Но это опять же, я хотел бы чуть-чуть дополнить то, что ты сейчас сказал. Ведь, друзья, все зависит от нашего умения видеть, как ты сказал, с высоты общего объема, да? Или с умения, которое, ну, нам, вот пирамида, да, на долларах, она на одном долларе нарисована, там сверху глаз, и есть много, так сказать, людей, искренне объясняющих вот эту, так сказать, паразитическую систему, вертикаль управления через деньги. У нас сложилось это все, и мы все начинаем подгонять под этот стереотип. Или есть, так сказать, пирамиды, где наверху находятся паразиты, ниже там управленцы, там эти самые полицаи и все остальное, и внизу, так сказать, большая масса народа, которая чуть ли не в рабах. Вот это насыщение пирамиды таким, так сказать, смыслом, оно легко откладывается на сознание, потом мы начинаем все сопоставлять с этим и так далее. Я еще раз говорю, я живу в Донбассе. Оказывается, пирамиды могут исполнять и далеко не такие, так сказать, негативные функции. Вот очень много сегодня везут на фронт бетонных пирамид невысокого, так сказать, величины невысокой, да, но они реальные бетонные пирамиды. И когда их стали размещать на вот этой линии обороны, уже через них ни одна зараза не перескочит просто так, понимаете? Вот. И в этом их польза. Вот с какого уровня, с каким мотивационным смыслом мы на все это смотрим? И вот учитывая весь наш разговор по этому поводу, это очень-очень важно, так сказать, уметь различать. И опять же, мы подходим уже к концу нашей, так сказать, сегодняшней передачи. Какие, братцы, мы все-таки можем сделать выводы? Да? Во-первых, само человеческие отношения и жизнь в сообществе людей, она регулярно выдвигает перед нами определенные, так сказать, задачи, решая которые, мы становимся людьми, мы продвигаемся в своем развитии, не становимся просто роботами каких-то одних и тех же программ, в сути которых нету ни ощущения жизни, ни ощущения смысла, ни какой-то радости, я бы сказал, творческого возрастания над самим собой. Вот. И именно вот организация систем жизнеустройства людей, она как раз и способна эти вопросы решать не для кого-то там одного, а именно для целого, так сказать, народов, для целых, так сказать, территорий больших, где это возможно. И вот раскрывая грани сегодня в нашей передаче, раскрывая грани и суть того, что же такое наши исторические, так сказать, опыты, допустим, того же западного или исторический опыт нашего народа, который выражался вот в этой так называемой русской варновости, да, или в системе справедливого жизнеустройства, которое учитывает уровень развития каждого ее члена, создает условия для развития и, доверяя организацию людям опытным, мудрым, владеющим, ведающим, умеющим, мы всегда приходим к наиболее лучшим результатам, которые в итоге оказываются полезным для всех. Вот что самое интересное. Не понимая этого, а просто хаотически метаясь от одного события к другому и без конца исправляя свои ошибки, конечно же, мы будем учиться этому целую вечность. Да? Вот. И обратили тоже сегодня внимание, друзья, вас на то, что как часто мы искаженно понимаем все эти вещи, как часто мы, так сказать, торопясь как бы обозначить свое какое-то особое место в этой системе, да, начинаем, так сказать, навешивать, так сказать, какие-то слова, какие-то роли, которые не обладают ни содержанием, ни сутью того, о чем мы говорим, но в итоге просто обыгрывают какие-то личности, но не дают никакого результата во взаимодействии людей или, наоборот, уводят их в стороны. Да? Вот, и получается, что на самом-то деле, друзья, как раз когда мы сегодня подробно рассмотрели все содержание вот этих вот моментов, да, мы начинаем отчетливо понимать, речь в организации и результатах подобного жизнеустройства именно в содержании, не в болтовне об этом по любому поводу, а в содержании. Что находится в содержании, какова мотивация, какие результаты, какие инструменты, насколько эти инструменты обладают, так сказать, живым жизненным опытом, как раз, так сказать, практикой, мудростью и умением эти вопросы решать. Вот когда это является, так сказать, нашим пониманием и разумением в применении всего остального, а не болтовня по этому поводу, тогда всегда будет результат. Вот. И, в общем-то, мы в большей степени вот сегодня в нашей передаче хотели именно вот об этом рассказать и обратить ваше внимание, друзья, на насколько важны эти моменты, эти нюансы, чтобы разбираться в этом, не повторять ошибки, вспоминать то лучшее, что наработано нашим народом, его традициях, культуры, да, и не кланяться этому пресловутому Западу, о чем мы сегодня отчетливо подчеркнули. Это система жизнеустройства общества, основанная на гордыне, на паразитизме, на бесконечном стяжании лишнего, на попытке управлять людьми с помощью лжи и войны, вот, она не имеет будущего. Она обязательно придет в тупик. Это деградация людей. Вот когда мы это отчетливо понимаем, эту разницу, вспоминаем, так сказать, традиции, культуры нашего народа, вот, применяем их к сегодняшнему дню, трансформируя на сегодняшних обстоятельствах, то все будет ладиться. И это не так сложно, понимаете? Мы вынуждены, так сказать, ну, организовывать наши разговоры с Алексеем для того, чтобы как бы с разных сторон на все это посмотреть, помочь нам вместе с вами это все увидеть, исследовать и понять. Вот. И понимая это, мы начинаем опираться на это понимание. И результат, конечно же, будет другой. Леша, ну вот что бы ты хотел в конце нашей передачи еще как выводы дополнить и пожелания к тем, что кто ищет своего понимания вот этой варновой русской системы, и своего места во всем этом. Что бы ты добавил? Ты все верно сказал, поэтому здесь добавить особо нечего. Я считаю, что правда – это и в содержании этой культуры, и в понимании этого содержания, и в применении. Говорить можно очень долго, бесконечно долго. Однако, если мы не применяем что-то, то в этом случае все, что было сказано, превращается либо в какой-то экспонат на стене коллекционера, ну, либо в мертвый музейный экспонат. А мы все-таки живем, и жизнь нас часто обязывает брать на себя ответственность. Если мы понимаем, кто мы, для чего мы живем, понимаем, как нам ладить, то тогда, в общем-то, мы выходим из всяких трудных ситуаций. И тогда мы есть человеки. Если же мы не пользуемся инструментарием, который оставили наработками, которые оставили наши предки, и не понимаем цель жизни, не понимаем цель своей жизни, цель семьи, общества, мира и так далее, не понимаем своего пути, то в этом случае нас на каждом шагу, как того самого котенка Гафа, ждут много-много неприятностей. Я считаю, что человек – это не животное. Человек способен опыт принимать и свой, и предков, способен применять в жизни многие знания. Но опять же, человек – это не только существо, болтающее на ветер направо и налево, существо, которое, лишь бы только его приняли за мудрого, да, вот живущее. А человек – это тот, который делами доказывает, что он человек. И результаты дел он всегда направляет сразу на весь мир, а не только, чтобы кому-то продать что-то и получить деньги. Результаты дел – это сама жизнь человека. Поэтому я считаю, что если вы погрузились в основы нашей родовой культуры, вы уже на правильном пути. Если вы восприняли основы нашей родовой культуры, это говорит о том, что вы не только на пути, вы еще и растете. Вы еще и свое мировоззрение, мировосприятие, миропонимание расширяете. А если вы уже в этом живете, если вы уже это применяете, то тогда вы становитесь настоящим человеком, и вокруг вас такие же люди, такие же человеки появляются, с которыми вы можете делать общее дело на благо себя, своего рода, семьи, общества и мира, ну и в обратную сторону мира, общества и так далее. Так что, друзья мои, вместе мы сила. Наш лозунг «Объединяй и здравствуй» на основе нашей родовой традиции, наших укладов жизни и поконов вселенского бытия. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно, друзья, быть добру, всего вам самого светлого, доброго, живого, настоящего. И вместе разбираясь во всех этих вопросах по-настоящему, не болтовнёй, а по-настоящему в делах, результат всегда будет. И победа будет за нами, как у нас на Донбассе.